Глава вторая. На секунду я оторопел, но потому, каким тоном были произнесены эти слова, понял, что блефовать нет смысла. Я закрыл за собою дверь и прошел в комнату. Ее номер был абсолютно схож с моим. Коричневый ковер и портьеры, две одинаковые кровати, накрытые желтыми покрывалами, туалетный столик и справа от двери письменный стол со стеклянным верхом. Телефон стоял на письменном столе, а рядом с аппаратом лежали два листа фирменной бумаги мотеля, испещренные стенографическими значками. Среди этих закорючек и черточек мне бросились в глаза два имени, написанные нормальным шрифтом — Морей и Форбс. Я взглянул на Мэрин. «Только что получили?» Она холодно кивнула и разлила мартини по стаканам. «Несколько минут назад». «И все это время вы знали, кто я. Фактически вы мне сказали об этом еще в баре». Она улыбнулась, не могла устоять. «Вы так невыносимо задирали нос, а мне хотелось посмотреть, как вы отреагируете на это». «Вы из полиции?» «Конечно, нет». Она придвинула мне бокал с мартини и взяла свой. «За вашего парусника». «Или, может, лучше выпить за живучесть мистера Морея?» Или за высокую цену, назначенную за преступника? «Что с Мореем?» — спросил я. «Разве вы не слышали?» «Откуда? Я боялся связаться с кем-нибудь на побережье. А в газетах тех, что я мог достать, об этом не было ни слова». «Значит, вы все еще боитесь, что убили его?» Я отпил мартини, внезапно почувствовав, что мне это просто необходимо. «Нет, я знал, что с ним так просто не разделаешься. Но избиение, спланированное заранее, уже само по себе чертовски серьезная вещь. Считается уголовным преступлением. Что вы об этом знаете?» «Пожалуйста, передайте мне со стола записи». Я взял листки и протянул ей. Все это так обескуражило меня, что я теперь фактически ничего не чувствовал. Она прошла между кроватями, села на ту, что была подальше от меня, подвернув под себя ногу и аккуратно расправив на коленях плиссированную юбку. Сделав глоток мартини, Мэриан сказала что-то похожее на «хм» и начала читать стенограмму. Потом поставила бокал на ночную тумбочку и потянулась за сигаретой. Я поднес ей зажигалку. Она улыбнулась и кивнула в сторону кресла, стоявшего у изножья кровати. «Садитесь, пожалуйста». «Так что с Мореем?» — нетерпеливо повторил я. «Перелом челюсти», — с готовностью ответила она, просматривая стенограмму. «Легкое сотрясение мозга, еще что-то с каким-то синусом, то есть, видимо, с решетчатой костью, рваные раны на голове, различные мелкие травмы, ущерб, долларов 150, его кинокамера и 200, обстановка номера в мотеле». Сам он успешно поправляется, а муж той женщины, видимо, старается замять всю историю и избежать огласки. Попадись вы им в руки, они легко могли бы вас посадить. Но состава особо тяжкого преступления нет. Ничего такого, за что вас могли бы объявить в розыск. Я вздохнул с облегчением. «Очевидно, вам не очень-то нравятся частные сыщики», — поинтересовалась она. «Откровенно говоря, я от них не в восторге», — отозвался я. «Рыскают повсюду, все высматривают, шельмы. Как бы то ни было, мне до зарезу нужен был этот фильм. А поскольку я никак не мог добиться, чтобы Морей внес меня в график неотложных работ, оставил заявку на его голове». «Ваше счастье, что все кончилось именно так». «Могло быть и хуже». Я закурил сигарету. «Может быть, вы мне все-таки скажете, кто вы и как все это понимать?» «Я же говорила вам, кто я», — ответила она, отпив из своего бокала. «Меня зовут миссис Мэриан Форсайт». «Личный секретарь какого-то бизнесмена из Луизианы», — продолжил я. «Только прошу вас, не заливайте». «Но я действительно личный секретарь. Или, точнее, была секретарем. Однако дайте мне закончить с этим досье. И поправьте меня, если у меня будут неточности. Ваше полное имя — Джером Лэнгстон Форбс. «Обычно вас называют Джерри, вам 28 лет, и вы действительно из Техаса. Во всяком случае, там родились. Вы холостяк, пьете умеренно, но слишком предаетесь азартным играм и дважды были замешаны в истории с замужними женщинами. Учились в юридическом институте и в Техасском университете, но не закончили ни того, ни другого. Насколько я понимаю, в институте у вас были неприятности из-за азартных игр, а университет вы оставили, когда ушли на флот во время войны с Кореей. Мягко говоря, вы, по-видимому, не из тех, кто изо дня в день трудится в поте лица, чтобы заработать себе на жизнь. После увольнения из армии в 1953 году держали бар в Панаме, сочиняли рекламы для двух или трех агентств в Сан-Франциско, были жучком на ипподроме, а во время этой последней истории в Лас-Вегасе пропагандировали какого-то дельца по части подержанных автомобилей в Лос-Анджелесе. Ну как, все правильно? Кроме одной незначительной детали, я не был жучком. Просто человеком, который стоял за жучком. Я его создал. Так, небольшой опыт в области общественных отношений. Впрочем, какое это имеет значение? Как вы все это обнаружили? Она улыбнулась. С помощью частного сыщика. Но зачем и где я видел вас раньше? В Майами-Бич 6 дней назад. Так значит, вы остановились? Она кивнула. «Да, в том же самом мотеле, что и вы, в Золотом Роге». «Золотой Рог» был одним из сверхмодных мотелей в северной части Майами-Бич. И по существу вовсе не мотель, разве что при желании там можно поставить машину. Я перебрал в памяти все детали моего пребывания там, стараясь вспомнить, где и когда ее видел. «Это было возле бассейна», — напомнила она. «Вы старательно клеили какую-то девушку». «Кажется, из Ричмонда». Я нахмурился. «Как же, помню. Серебряная блондинка со словарем из 7 слов. Бесценный, веселый, истеричный. Остальные 4 забыл. Но не знаю, почему я вас не запомнил. Такую привлекательную». «Возможно, из-за конкуренток», — усмехнулась Мэриан. «В бассейне я не смотрюсь, так же, как и на пляже. Я слишком худая». «Можете думать о себе все, что хотите, но только не пытайтесь сбить меня с толку. Повторяю, я непременно вас заметил бы. Линии вашей головы и прическу я разглядел бы за 100 ярдов». «А я как раз зачесала волосы наверх и надела купальную шапочку», — заявила она тоном, исключающим всякие сомнения. «А теперь, если вы кончили обсуждать, насколько я заметна или незаметна, может, вам будет интересно узнать, что я там делала?» «Это я уже сообразил. Вы слушали?» Она бросила на меня одобрительный взгляд. «Верно. Но зачем? Что такого особенного вы нашли в моем голосе? Если вы агент по розыску талантов, то говорю сразу. Я не смогу без фальши спеть ни одной ноты. В данный момент, скажем так, ваш голос имеет некое уникальное свойство, которое меня интересует. А вам оно могло бы принести кучу денег». «Каким образом?» — удивился я. «Сейчас я не могу этого сказать. И, может быть, никогда не скажу, не знаю. Но как бы то ни было, теперь вам известно, почему я стала следить за вами. Особенно после того, как узнала, что на самом деле вы не Джордж Гамильтон». «А почему вы решили, что меня могут звать иначе? Мне казалось, я был достаточно осторожен». «О, это вышло чисто случайно. Дело в том, что в мотеле был зарегистрирован еще один человек по фамилии Форбс». «Ах, вот оно что! Ну, конечно, теперь я вспомнил. Его вызвали по громкоговорителю у бассейна. Но черт меня побери, вот уж никак бы не подумал, что мое замешательство было так очевидно». «Оно совсем не было очевидным», — возразила Мэриан. «Напротив, вы сразу же взяли себя в руки. И если бы я не смотрела на вас в тот момент, то ничего не заметила бы. Естественно, я удивилась, поскольку слышала, как вы сказали девушке, что вас зовут Гамильтон. А потом уточнили, что ваш отец — председатель правления компании Inland Steel». «Мог бы и не говорить», — буркнул я. «Она одна из тех девушек, которые подбираются к самым истокам, охотится за самим председателем. Ну а вы, что вы делали дальше?» Миссис Форсайт допила мартини и хотела встать, но я упредил ее. «Позвольте мне», — попросил я и разлил в стаканы остатки спиртного. «Так что же было дальше?» Я вернулась к себе в номер. Он был на втором этаже, с окнами во внутренний дворик и на бассейн, так что я могла наблюдать за вами из окна. Потом позвонила администратору и попросила вызвать мистера Гамильтона. «Хм, помню этот вызов. Так значит, вы та самая назойливая особа с восточных аэролиний, которая упорно доказывала, что нашла мой багаж, которого я никогда не терял?» Она холодно кивнула. «Та самая. Но что вас заставило все это проделать?» «По разным причинам. Во-первых, хотелось выяснить, действительно ли вы зарегистрировались под этим именем, или просто солгали девушке, исходя из принципа, что девушкам всегда можно врать с три короба. Во-вторых, я хотела услышать ваш голос по телефону». «Так же, как и вчера вечером», — полюбопытствовал я. «Ну, когда вы задавали мне самые разные вопросы относительно рыбной ловли». «Конечно». Ее тонкая ручка сделала нетерпеливый жест. «Но вернемся к теме. Главное, я хотела понаблюдать за вами, когда вас вызывали». «Понятно. А она умна», — подумал я и добавил. «И я провалился, как жалкий двоечник». «Да, вы провалились». «Дежурный вызывал вас трижды с противоположного конца бассейна, и только после этого вы вдруг вспомнили свою фамилию». «Да, но ведь возле меня вертелся такой пышный купальный костюм, в который была втиснута блондинка». «Я сделала скидку на вашу так называемую увлеченность, и все равно ваше подсознание должно было бы вас предостеречь. Я, например, поняла, что вы стали мистером Гамильтоном совсем недавно». Я кивнул. «И тогда напустили на меня ваших ищеек. Знаете, у меня иногда возникает чувство, что я нечто вроде резерва для всей этой проклятой индустрии. Возможно, если бы вы прилично себя вели, если вы имеете в виду последний эпизод, то эта женщина уверяла меня, что развелась с мужем. Что я должен был делать? Потребовать справку? Ну, да, это не важно». «Интересно, как ищейки догадались, где копать? После того, как я разделал того типа с кинокамерой, уверяю вас, я бежал в страхе. Уж очень плачевный был у него вид. И, по-моему, я использовал три разных имени после того, как оставил Лас-Вегас. В Лос-Анджелесе, Чикаго и Майами указывал, что я из Техаса». Узнать обо всем оказалось проще простого. «Я прочитала ваше настоящее имя и ваш адрес в Лос-Анджелесе на вашей собственной визитной карточке». «Что?» «Когда вы выдаете себя за другого, следует проверить, что у вас лежит в бумажнике». «Я не бросаю бумажник, где попало». «Конечно, но и не берете его с собой, когда идете купаться». Я начинал чувствовать себя абсолютным болваном. Эта девочка обставила меня, как дурачка на сельской ярмарке. «Послушайте», — проговорил я почти сердито, — «уходя в бассейн или на пляж, я оставлял бумажник в номере, а номер запирал на ключ». «Знаю, но у вас дурная привычка не сдавать ключ от номера дежурному, а забирать его с собой. Так вот, на другой день вы пошли на пляж, помните? Пока вы купались, я вынула ключ из вашего халата и сходила в ваш номер». Я покачал головой. «Ну и хладнокровие же у вас. Разве вы не понимаете, что это уголовное преступление, даже в том случае, если вы ничего не взяли?» «Я ничем не рисковала. Ваше окно выходило на пляж, так что мне все время было вас видно. И вообще все это заняло каких-то 5 минут». «Вы не останавливаетесь ни перед чем, не так ли? Ну а потом?» «Потом я позвонила в сыскное агентство. Они поручили это дело своему отделению в Лос-Анджелесе, и когда вы покинули Золотой Рог, сообщили мне, что вы прибыли сюда. Я тоже приехала на Ки-Уэст. Я хотела держать вас в поле зрения, может быть, даже встретиться с вами, но ничем себя не связывать, пока не получу сообщений из Калифорнии и не узнаю о вас немного больше. Вскоре после приезда на остров я позвонила в Майами. Они, наконец, получили некоторые сведения и сообщили мне их тут же, по телефону. Кое-что показалось мне весьма интересным. Вот тогда-то я и позволила вам со мной познакомиться». «Что вам от меня надо?» — спросил я напрямик. «Прежде всего, я хотела узнать вас поближе. Узнать о ваших планах. У вас есть планы?» «Не знаю», — ответил я. «Если ваши сведения насчет Морея точны, то, надо думать, я могу вернуть себе свое настоящее имя и заняться поисками работы, возможно, в Нью-Йорке. У вас много денег?» 400 с небольшим». «Не очень-то много. А хорошую работу в 28 лет, да еще с вашим прошлым, найти нелегко. Позвольте вам предложить кое-что». «Валяйте». «Только отложим это на несколько дней. У меня есть одно предложение, но я не могу сказать, какое, пока не удостоверюсь в некоторых вещах. Вы лично ничего не потеряете. Если дело сорвется, останетесь при своих $400. А все, что потеряете и потратите, я вам возмещу». «Какого рода предложение?» — поинтересовался я. «Я бы предпочла пока не говорить об этом. Но скажите, вы, например, согласились бы вернуться в Майами-Бич?» «Когда?» Она поднялась. «Прямо сейчас. Я жду одно очень важное известие, и кроме того, утром мне нужно кое-что купить, так что я намеревалась отправиться туда сегодня вечером». Я поднялся с кресла. Звучит заманчиво. Взяв ее за руку, я сказал: «Дело в том, что у меня в голове промелькнула удивительная мысль. Синие глаза смотрели на меня холодно и насмешливо. В этом я ничуть не сомневалась, нет? Но вы еще не слышали, а мне и не нужно. Суть дела в том, что за мной еще сохраняется мой номер в Золотом Роге, и я должна получить важное сообщение, посланное туда на мое имя. Я бы предложила вам восстановиться там под именем Джорджа Гамильтона. В конце концов, они вас, наверное, еще помнят. Но я высажу вас на окраине Майами-Бич, и вы возьмете там такси. Я бы предпочла, чтобы о нашей связи никто не знал». «Связи?» — удивился я. «Только бы мне не лопнуть от смеха». Она улыбнулась, но ничего не ответила.